«Остановить поток на половине пути невозможно», — кивнул Дроу, которому было приятно, что его похвалили. «В том-то и дело, что нет. Щит был мощным, держался примерно полчаса, потом истончился до прозрачности. А сейчас смотри». Рисса коснулась амулета пальцем и вытянула оттуда тонкую сияющую нить, пробормотала, что специально сделала силу видимой, чтобы было нагляднее. Подцепила ее, скрутила в крохотный шарик и кинула его в сторону лампы, про которую Дроу успел забыть. На конце трубочки вместо тоненького и жалкого лепестка огня вспыхнуло яркое и ровное пламя. «Я воспользовалась своей родной стихией, чтобы было понятнее. Могу наполнить водой бак, если хочешь. Понимаешь, я владею всеми стихиями, но изначальное для меня именно пламя. Резерв у меня огненный, если ты еще не понял». «Я понял», — поспешно заверил Фэллон. «А сейчас даже не родные стихии откликаются полностью, мне не приходится преобразовывать пламя, понимаешь?» Рисса наткнулась на удивленный взгляд супруга, фыркнула и начала рассказывать об основах магии. Фэллон внимательно слушал, что оказывается, у каждого мага есть своя родная стихия, та, которая откликается на призыв охотнее всего, щедро делясь своей силой с носителем. Но маги, начиная уже с первой ступени, а это пятый курс школы, учатся работать с другими стихиями, сначала с одной, потом с двумя, пока не овладевают всеми четырьмя, достигнув уровня четвертой ступени. Те, кто остался только с одной, родной стихией, считаются нулевыми, и уходят из школы на профессиональные курсы, пополняя ряды простых лекарей, зельеваров, иллюзоров всех категорий, начиная от тех, кто исправляет внешности, заканчивая теми, кого зовут, чтобы пустить пыль в глаза. Среди нулевых магов есть те, кто работает на замене разрядившихся амулетов на полные, но они не наполняют их силой. Про способности первой, второй или третьей ступени Рисса распространяться не стала, сказала только, что там большинство приверженцев боевой магии, даже некроманты есть. Но особенно много там менталистов, залезть в голову другому, заставить его что-то сделать, можно, но затратно. Для чего тогда они вообще? Менталисты считывают эмоции, ловят их, преобразовывают в образы. Очень сложно, на самом деле. «А вы можете так?» – спросил Фэллон. «Я?» – Рисса покачала головой. «Я?» – «Нет. Я больше внимания и сил обращала на боевую магию. И немножко аналитику, потому что, не видя рисунка, невозможно сражаться. Важен не сам бой, а то, ради чего он начат». «Да», – кивнул Дроу, – «нельзя драться только потому, что можешь это делать». Девушка улыбнулась и кивнула. «Но всегда и везде, любой маг зависит от своего резерва и родной стихии. Я легко и почти незаметно для себя создам пульсар, но на ледяную иглу мне придется затратить вдвое больше времени, потому что сначала я призываю пламя, а потом превращаю его в лед. Зато я могу воспользоваться амулетом, любым, главное дать толчок и развернуть заклинание». «Интересно», — проговорил Фэллон. «Да, но особенно интересно то, что мы с тобой умудрились зарядить амулет, просто занявшись любовью. Кровь. Не только, мне кажется, что эмоции тоже сыграли свою роль. Вот что ты чувствовал во время Мне хотелось доставить вам удовольствие, не разочаровать вас». «Так», — Рисса задумалась, прикусила губу, облизнула ее кончиком языка и проговорила. «А что чувствовала я?» И ответила сама себе. «Чистое удовольствие, оргазм. Думаю, что ваши леди во время жертвоприношения ощущали нечто подобное. Плюс кровь, плюс пустышка равно заряженный амулет. Наши леди могут впитывать магию», — негромко проговорил Фэллон. «Да, они сами являются накопителями, потому и не совершают жертвоприношения слишком часто. Насколько хватает магии у них на несколько дней, госпожа, я не знаю. Как часто тебя нет, как часто совершались жертвоприношения?» «На большом алтаре раз в 3 месяца». «А где большой алтарь?» «В пещере рождений. Это там, где стоит купель», — уточнила Рисса. «Да». «Тогда еще вопрос, а как часто ваши неплодородные женщины метали икру?» «Раз в 3». «О, лос, вот», — воскликнула Магесса. «Ты понял, да, большое жертвоприношение заряжает купель, а малое — леди», — продолжил за супругу Фэллон. «Как интересно, но мы сумели зарядить амулет простым действием, сочетанием моего оргазма, твоей крови и ну, я все же надеюсь, что ты испытывал какие-то эмоции». «Да, госпожа», — опустил глаза Дроу. Девушка рассмеялась, глядя на смущенного супруга, а потом проговорила, что ничего страшного в этом нет, напротив, ей приятно, что она вызывает хоть какую-то реакцию у него. Она только заметила, что надеется на положительные эмоции, и снова рассмеялась, когда Феллон возмущенно вскинул на нее глаза. «Я не могу иначе относиться к своей госпоже», — воскликнул Дроу. «Ваше счастье превыше всего. У нас говорят, что супружество — это бой, где оружие в руках леди. Знаешь, мой учитель говорил нам, что близость любовников в постели — ничто иное, как близость противников в сражении. Ты завоевываешь, а я иногда сдаюсь на милость победителя, а иногда побеждаю тебя. И мне нравится, что ты, сдаваясь, остаешься победителем. Думаю, что именно это так раздражало твоих леди, мать и жену. Даже распятый на алтаре, ты был сильнее их. Вы действительно так думаете?» — растерялся Феллон. «Да я в этом уверена. Иначе тебя давно бы зарезали во славу Лос. Мне кажется, что они хотели получить тебя целиком, а ты все равно оставил где-то внутри себя что-то свое, маленький кусочек свободы. Не удивлюсь, если ты сумел проделать что-то, избежав внимания твоих женщин». Феллон так быстро отвел глаза, что Рисса уверилась в своей правоте, но продолжать разговор не стала. Придет время, и супруг расскажет ей все, когда начнет доверять. Магесса махнула рукой, а потом заявила, что теперь еще больше хочет узнать, кто или что заряжает осветительные амулеты в сладких ягодках. В борделе в это время суток было тихо. Все, кто хотел спать, спал, кто не хотел, занимался своими делами. Появление в холле Риссы в сопровождении темного эльфа вызвало интерес, но в принципе, никого особенно не удивило. Магесса же, малоликого она приручила, вчера виверну, сегодня, дроу, послезавтра, может, еще кого-то найдет. Бордель папаши вежливо поклонился и только спросил, что привело постоянную клиентку в такое неурочное время. «Хочу увидеть нарцисса», — безмятежно заявила Рисса, опускаясь в кресло. Мастер Таммар как-то разом засуетился, начал перекладывать с места на место бумаги, а потом заявил, что этот мальчик более у него не работает. Магесса удивилась, но не собственно словам, такое бывало и раньше, когда раб, заработавший достаточно денег, выкупал свободу и уходил. Но в этот раз бордель папаши вел себя как-то слишком непонятно, будто стыдился произошедшего. «Простите, госпожа, но он здесь больше не работает». «Почему? Он выкупил свою свободу?» «Нет, госпожа, он оскорбил клиента и поплатился за это. Мне пришлось отдать его на откуп. Он сильно пострадал», — сдвинула брови Рисса. Таммар снова опустил глаза, а потом ответил, что нарциссу выкололи глаз и изуродовали лицо. Бордель папаша развел руками и сказал, что такие работники ему не нужны, и он отправил раба на рынок. «Может, купит кто-то желающий?» Рисса нахмурилась. Парнишка когда-то рассказал о своей мечте, и там точно не было фермы или хозяина-садиста. «Давно отправил, вчера утром, но неужели вы хотите его приобрести? Он же, но зачем?» «Просто так», — проговорила Магесса, поднимаясь, и уже на выходе спросила, показав на горящий светильник, «откуда такая дорогая вещь?» «Подарок от благодарного клиента», — пожал плечами Таммар. «Давно, подарили давно? Ну, бордель папаша задумался, лет 10, кажется. Но разве это запрещено?» «Тот маг сказал, что это его личный амулет». «Личный», — кивнула Рисса, — «и до сих пор рабочий». Тут Таммар снова смутился, и Магесса остановилась, повернулась к нему и поинтересовалась, как это возможно. Бордель папаша еще некоторое время юлил и мялся, пока не рассказал, что обладает крохотной толикой силы, такой малой, что его даже на обучение не взяли, и всех его умений, возможность по капельке вливать энергию, поддерживая срок службы бытового амулета. «Пустышку тоже зарядишь?» — спросила Рисса. «Нет», — покачал головой Таммар, — «только рабочий. И чтобы он бытовой был. Светильники, лечебные, восстановители, охладитель, еще какой?» — забросала его вопросами Магесса. «Нет, только этот», — кивнул на крохотный шарик Таммар. «Пробовал с другими, не получается». Рисса присмотрелась к его ауре, хмыкнула, что-то поняла и вышла. Феллон вообще не вмешивался в разговор, не его дело. Он только чуть удивился, когда узнал, что раньше его старшая платила за единение. Странные эти люди. Леди Элитири достаточно приказать, и к ее ногам опустится любой из дроу, готовый служить до самой охни надо смерти. Он жив, он-то живет, а Детадиан? Феллон зажмурился, стараясь, чтобы супруга не заметила его смятения. Как он мог забыть о друге, о том, кто столько раз прикрывал его, кто поддерживал и помогал? Где-то он сейчас. Как же хорошо, что он, пользуясь правом принца дома, разорвал привязку, позволив Детодиану и нескольким другим дроу получить относительную независимость. Если бы первая супруга узнала, что об этом, жизнь Феллона уже бы закончилась на алтаре, а вместе с ним погибли бы и Детодиан, и те, кого он увел в дальние коридоры. Детодиан его друг, больше, чем друг, кровный брат, побратим, как угодно называйте, но эта связь не позволяет умереть нескольким хорошим дроу. Пускай у них все будет хорошо, и тихо-тихо звенела тонкая ниточка связи с братом по крови. Двое, часть 7. Дорогой отец, спешу сообщить, что у нас с супругом все хорошо. Мы благополучно добрались до дома. Смею заметить, что, несмотря на все чудеса нашего мира, Феллон вел себя подобающе, как истинный элитери. Теперь о делах. Я просмотрела книги расходов и доходов и должна сказать, что поражена вашим умением вести дела поместья. Мне, чтобы достичь подобного, потребуются годы. Жаль, что Мюррей не приложил силы для того, чтобы стать достойным наследником. Но не будем о плохом, быть может, пребывание вдали от соблазнов столичной жизни пойдет ему на пользу. Рисса отложила в сторону перо и тяжко вздохнула. Не любила она плести вот эти словесные кружева, ей было проще отдать короткий приказ, чем вести беседу о красоте ночного неба или описывать цветущий сад. Но переписка с отцом требовала, чтобы все было так, как подразумевалось в свете. Пока она не станет настоящей владелицей, дай боги долгой жизни отцу, она считается всего лишь наследницей и, в случае возникновения спорных вопросов, важно будет все, даже письма. На самом деле, она не хотела становиться новой баронессой де Тури, пускай бы уж братец занимался этими делами, так он же не хочет. Ириссе оставалось надеяться, что встряска с лишением его прав все же подвигнет Мюри обратить внимание на поместье. Но о том следовало подумать позже, на досуге, пока же нужно было проверить одну теорию, которая не давала неугомонной Магессе спокойно провести остаток отпуска. Рынок рабов, куда после борделя направилась Рисса, оказался вполне приличным. Два длинных приземистых дома, соединенных переходом с аукционным залом. Однако Магесса не пошла туда, где происходила привычная церемония выбора, а сразу проследовала в кабинет заключения сделок. За конторкой сидел приятный молодой человек, который при виде покупательницы поднялся и почтительно поклонился. «Добрый день, госпожа! Чем могу помочь?» Рисса пояснила, что ее интересует конкретный лот, на днях поступивший в продажу. Раба, что еще недавно работал под именем Нарцисс, привели быстро. Вот только этот худой израненный парень никак не напоминал того красавчика. Магесса хмыкнула, кивнула, быстренько сбила цену до приемлемой и молниеносно исчезла, оставив в недоумении клерка. «Итак, Магесса обошла кругом покупку, нарциссом тебе больше не быть, рожей не вышел. Нормальное имя у тебя какое?» «Нари», — четко ответил парень. «Хорошо. Итак, Нари, это лорд Феллон, мой младший супруг. Ты поступаешь в его распоряжение. Сегодня отдыхаешь, приводишь себя в порядок, завтра начинаешь работать. Комната для тебя там». Рисса показала на дверь в подвал, первая дверь с левой стороны. «Рядом душевая и прочие удобства. Иди». Магесса проводила раба взглядом и повернулась к мужу. «Не спросишь, зачем он мне? Госпожа сама знает, кого и для чего она покупает». Феллон был совершенно спокоен. «Удел дроу, покорность. Как собираешься его использовать?» «Помощником по хозяйству, госпожа. Он человек и больше моего знает о верхнем мире. Я бы не стала полагаться целиком на его мнение, все же большую часть времени он проводил в борделе, а там несколько иное отношение к жизни. Но ты прав, помощь тебе не помешает, тем более что мы собирались к оружейникам». Госпожа узнала, что хотела, и да, и нет. «С одной стороны, я выяснила, что зарядка амулета в ягодках проходила иначе, чем это получилось у нас с тобой, или у дроу. Нет, с одной стороны, все и везде завязано на эмоции, это безусловно. Но вот какие и кто преобразует эмоции в силу, аккумулирует и перекачивает в амулет, вот у нас с тобой, я сбрасываю излишки, ты их ловишь и возвращаешь. Но это у нас. А в борделе, что было там? Мне кажется, госпожа, что там немного другая сила, и эмоции тоже. Правильно, больше похоже на то, что происходит у дроу. Силы ненависти и отвращения преобразовываются в чистую энергию, а Тамар улавливает это и использует по мере сил. Дроу кивнул, вспомнив, как пропускал через себя сначала силу Лос, а потом Риссы. В то время как супруга продолжала рассуждать о том, что вызывает тот самый всплеск эмоций, способный зарядить пустышку. А этот раб, Нари, боюсь, что у мальчика есть небольшой магический потенциал. Он маг, усомнился Фэллон. Не думаю, скорее всего, его и других в борделе можно считать донорами. Кстати, тебя тоже можно назвать так или нет, ты – проводник силы. И, наверное, все ваши мужчины тоже. Интересно, это способность только драу или вообще эльфов? Если только ваша, то откуда у вас такая способность? От лос, или вы продукт долгой эволюции? Хотя, нет, какая уж там эволюция, если вспомнить, сколько вы живете. Ну, если вас не прирежут во славу богини. И, знаешь, я пока не готова рассказывать хоть кому-то, как у нас получилось зарядить амулет. И думаю, что ты лучше других понимаешь, почему. Верно, Фэллон вспомнил, что чувствовал на алтаре и понял, что не хочет, чтобы практика получения силы через мучения прижилась у людей. В мире и так слишком много жестокости. В любом мире, что в верхнем, что в подземном. А этого Нари не будут спрашивать, раба, уточнила Рисса. Никогда, пока он в нашей собственности. И слушай, Магесса оживилась и развернула к себе перстень с камнем-накопителем. Он же нейтральный, а давай попробуем его силой восстановить Нари. Рискнем, Драу вдруг стало интересно, а вдруг, и он согласно кивнул, поинтересовавшись, сразу они приступят или позже. Рисса поразмыслила и решила, что сначала проведет несколько консультаций, а то вместо нормального глаза на нужном месте, вырастет его где-нибудь в пупке. И, пожалуй, напишет она своим друзьям-магам, что ей нужны пустышки-амулеты. Неважно, на какой камень было наложено заклятие, если кому-то жаль расставаться с драгоценностью, а такие вещи иногда стоили весьма дорого, Магесса готова принять любой булыжник. У Риссы было несколько друзей, что просто пришлют ей камень, не спрашивая, зачем. И были такие, которые не просто отдадут пустышку, но и приедут сами из любопытства. Придется подумать, кому можно рассказывать, а кому нет. Но все это позже сначала, к оружейникам. Квартал, где давным-давно обосновались представители этой весьма древней профессии, располагался в предместье города, на высоком берегу реки. Постоянно дующие ветра, до степей было не так далеко, обеспечивали дармовой силой, по воде доставлялось сырье для мастеров, а что клиентам далеко, так кому надо и коляску наймет, и пешком придет, а посторонним нечего тут лишний раз делать. Оружейники жили привольно, каждый в своем обширном подворье, где и кузница, и склады, и жилые дома, и даже сад-огород рядом. Рисса велела водителю остановиться у мастера Джона Патца. Широкие ворота были распахнуты настежь, и со двора доносились милые сердцу любого воина или оружейника звуки и запахи. Магесса покосилась на мужа и незаметно улыбнулась, с каким вниманием он осматривал внутренний двор, как цепко и мгновенно выхватил нужные детали, как точно оценил всю работу, что здесь происходило. Госпожа Голд из кузни вышел. Фэллон удивленно моргнул. Он привык, что ковкой занимаются гномы, такие же подземные жители, но сейчас перед ним стоял настоящий великан. На мощном торсе, обтянутом пропотевшей рубахой, бугрились могучие мышцы, руки, казалось, могли легко поднять самый огромный молот, в роскошной бороде прятались подпалины от огня. Мастер Патц улыбнулась Рисса. «Доброго дня вам, и вам, госпожа Магесса», — прогудел тот. «По делу к нам или просто зашли?» «По делу, я привела к вам своего супруга, он оружейник. Наше оружие ему, как вы понимаете, не подходит. Купить в верхнем мире драу не продают свои изделия, легче найти что-то сделанное гномами. Он мастер», — уточнил Патц. «Вам лучше поговорить с ним, чем задавать вопросы мне», — улыбнулась Магесса и повернулась к супругу. «Фэллон, мастер Патц лучший в квартале, свое оружие я заказываю только ему». «Госпожа», — склонил голову драу, — «я не могу нарушить тайны Элитири, а никто и не просит», — прогрохотал Патц. «Мы все равно не сможем повторить все досконально. Госпожа Голд, вашему мужу нужно сделать свое оружие?» «Да», — кивнула Рисса. «Самому?» «Да, я оплачу потраченные материалы и аренду. Пусть делает, мы только посмотрим. Это не запрещено, лорд», — Фэллон покачал головой, прямого запрета не было, но до сих пор никому и в голову не могло прийти, что драу будет работать в человеческой кузнице. Скорее их пустят гномы, да и то не факт. А если и пустят, то не выпустят, хотя смысла в этом запрете Фэллон не видел. И не потому, что там не было секретов, бережно хранимых из поколения в поколение. Просто гномы использовали те же самые приемы, работали с теми же материалами, что и все остальные. только работали они для себя и на себя. Кольчуги гномов поражали исполнением, только делались на их размер. Мечи, ножи все то же самое. Спросите, чем тогда прославились мастера гномов? Бытовыми изделиями, например, и наконечниками стрел, и механизмами, в изготовлении которых им не было равных. А оружие у каждого народа были свои искусные мастера, зачем же платить деньги за то, что сделано под другую руку и технику боя? Разве что на стену повесить и хвастаться перед гостями. Рисса понаблюдала за мужем, отметила, что, невзирая на все свои знания и положение в обществе дроу, он не стыдится задавать вопросы, с интересом слушает ответы, наблюдает и, прежде чем что-то взять, спрашивает разрешение у хозяина мастерской. Магесса так увлеклась, что почти пропустила появление вестника. И только когда стилизованная птичка стала судорожно метаться прямо перед глазами, отошла в сторону, чтобы получить сообщение. Девушка привычно поставила круг тишины и произнесла кодовое слово, активирующее передачу. Риссу Голд вызывают в управу городской стражи. Фэл, окликнула Рисса, дождалась, пока супруг оглянется на нее. Я в стражу, можешь остаться здесь, за тобой зайти или... Мы проводим вашего супруга, госпожа Голд, сразу понял затруднение клиентки Пац. И в самом деле, не отпускать же дроу одного добираться до дома в незнакомом городе. Не просто супруга уважаемой магессы, но мастера-оружейника, у которого хочется учиться новому и щедро делиться своими знаниями. Рисса согласно кивнула и поспешила уйти, гадая, зачем же она понадобилась так срочно. Девушка вышла на улицу, осмотрелась и подозвала коляску, что остановилась у переулка, привезла пассажира. Нынешний городской голова щедро платил владельцам колясок, занимавшихся извозом. Говорят, что раньше можно было пройти из конца в конец, от западной окраины до восточной, и не встретить ни одного извозчика. Стало так после запрета на передвижение по городу на лошадях, когда повсеместно распространились мотоколяски. Кто-то решил, что проще ввести запрет, чем убирать с улиц навоз и прочие продукты жизнедеятельности. Конный извоз запретили, а общественных мотоколясок было настолько мало, что приходилось или покупать самим, или ходить пешком. Богатые купили, а остальные новый градоначальник начал с того, что потратил казну на покупку сначала пожарной многоместной коляски, оснащенной большой бочкой, потом санитарными, целых 4, по одной на каждый квартал, а закончил покупкой, во-первых, многоместных колясок, ходивших по определенным маршрутам, а, во-вторых, общественных, которые можно нанять для поездки в нужную часть города. Потом некоторые горожане тоже приобрели себе новомодный транспорт и занялись частным извозом. Так что когда Рисса приехала в Ламберти, была приятно удивлена развитой системе городского транспорта. Усаживаясь в коляску, Рисса подумала, что нужно устроить детальную экскурсию для мужа, не только объясняя, где что находится, но и рассказать почему. Да и для самой полезно обновить знания о местах силы или, напротив, куда ходить не рекомендуется, особенно магам. Так случилось, что все одаренные очень чутко считывали информацию Земли, точно зная, что здесь они будут работать в полную силу, сохранив максимально свой резерв. А здесь пусть и сделают, что нужно, зато потратят почти полностью энергию, и восстанавливаться будут долго. Хорошо еще, что раньше, когда выбирали место для города ли, для села или просто усадьбы или поместья, приглашали знающих людей. Это после, спустя много лет, разросшиеся поселения могли захватить и нехорошие места. Рисса старалась без нужды туда не заходить, помня, что резерв у нее хоть и большой, но не бесконечный, и нельзя заранее знать, когда от нее потребуется полная отдача, как от мага. Коляска двигалась по улицам, оставляя позади квартал оружейников, приближалась к западной звезде, проехала по центральному лучу к круглой площади и остановилась у двухэтажного мрачного здания городской стражи. Нижний, цокольный этаж был отведен под городскую тюрьму, слева за обычными решетками сидели в ожидании следствия обычные мелкие жулики, вроде карманников, домушников и прочих жуликов. Справа мерцала магическая защита от преступников рангом повыше. Двери, высокие, дубовые, мощные, на этот раз стояли распахнутыми, но не давала им закрыться Ар, приветливо махнувший рукой навстречу Риссе. «Доброго дня тебе! Как отпуск?» «Ездила на свадьбу к сестре», — ответила Магесса. «Слышал, что вернулась не с пустыми руками. Откуда? Хотя город у нас маленький, все про всех знают», — кивнула девушка. «Капитан тоже в курсе, а ты как думала? Ну а что случилось?» Почему меня так быстро вызвали? Вроде бы меня еще несколько дней есть. Твари, коротко бросил Арр. Вчера вечером донесение было. Попытка прорыва из пустоши. Говорят, туда отправили отряд, усиленный магами. 3 боевые тройки. И подобралась Рисса. Новости были тревожные. Ковин редко посылал сразу 9 магов. 3 тройки традиционно сильная связка, способная на очень серьезные дела. Укрепили повторно щит. Но сама понимаешь, это временно и ненадолго. Да щит истончится, и твари снова полезут. Прокол закрывать надо, а не щиты ставить. Согласен, кивнул Арр. Ладно, нас пока не спросили, вздохнула Рисса, проходя мимо. Капитан у себя? Да, госпожа Магесса, кивнул дежурный на посту. Ждет вас. И Рисса направилась к начальнику, узнать, зачем же она внезапно понадобилась. Не из-за мужа ведь. 2, часть 8. Не только из-за мужа, как оказалось. Нет, сначала капитан брюзгливо поздравил Риссу со вступлением в брак и выразил надежду, что больше городскому совету не придется оплачивать ремонт в ее доме. Магесса пожала плечами и ответила, что Драу в качестве мужа устраивает ее полностью, излишки резерва сливаются легко и приятно, а что касается всего остального, так это только их личное дело. А еще ей очень хочется узнать, почему это сначала Риссу настойчиво отправляли в отпуск, а потом вызвали раньше срока. Работа, вздохнул капитан Маркус и подвинул Магессе лист бумаги. Я уже слышала, кивнула Рисса, ознакомившись с новостями. Арр сказал, что думаешь? Думаю, что маги справятся, пожала плечами девушка. Справится только надолго ли? Сколько прошло времени с тех пор, как ты лично запечатала пустошь? Немного, согласилась Рисса. Я рассчитывала на большие, все же щит был мощный. Я же слила все до капельки из амулета плюс собственный резерв. Именно, а прошло всего ничего времени, и нам снова грозят набеги тварей. У них другая магия, пояснила Рисса. И, наверное, сильные маги. Или шаманы. Так шаманы или маги, уточнил капитан. Шаманы, вздохнула Магесса. Это как с орками, они слабее, но их сила настолько отличается от нашей, стихийной, что справиться с ними сложнее, чем с теми же эльфами, хоть темными, хоть светлыми. Кстати, об эльфах. А ты не можешь узнать у мужа некоторые возможности или что там удрал в области магии Что нужно, спрашиваю, кивнула Рисса. Но он мужчина, а удрал совсем другие отношения с магией, чем у людей. Что-то понятно, но этого очень мало. Я только выяснила, что он замечательно усваивает мою силу, принимает, пропускает и возвращает мне. И все, ничего не понял, но мне и не нужно. Тут же открестился капитан. Главное, что ты сама поняла. Это да. В Ковин сообщила. О чем? О муже или о наших интимных отношениях? Ядовито поинтересовалась Рисса. Ты сама знаешь, погрозил пальцем Маркус. Знаю, кивнула Магесса. И все, что нужно, Ковин узнает. Но вряд ли их заинтересует, чем мы занимаемся в постели. Язва ты, Рисса Голд, настоящая. Нет, усмехнулась девушка. Я боевой маг. А я о чем? Ладно, свободно. И подумай, как прикрыть пустошь, в случае чего. Там не пустошь нужно закрывать, а искать место прокола и запечатывать его. Вот и думай, ты у нас маг со способностями аналитика или я? Как прикажете, господин капитан, отсалютовала Магесса. Думать за весь Ковин Рисса не собиралась, точно зная, что там народу больше, идей, тоже, а ей вообще-то за мужем пора. Уже выходя из здания, она вдруг остановилась, провожая взглядом повозку, на которой лежал черный длинный сверток. Магесса догнала стражника, сопровождавшего повозку, поздоровалась с Любомиром, который на ходу что-то записывал, и попыталась откинуть кусок ткани. «Не стоит, неприглядное зрелище», — проговорил стражник. «Здравствуй, Рисса, и тебе того же. А что с телом? Труп изувеченной девушки. А во, угу нашли в сильно подпорченном состоянии на берегу озера. А что такое? Объели или давно умерла?» Продолжала расспросы Рисса. «Все вместе», — ответил Любомир и спросил, когда Магесса выходит на службу. «Скоро», — вздохнула Магесса, — «выяснили, кто это?» «Нет, конечно, дежурный некр еще не поднимал труп, и я сильно сомневаюсь, что он что-нибудь выяснит. Судя по следам на теле, убитую долго мучили, не удивлюсь, если она перед смертью была не в себе. Тогда вообще бесполезно даже поднимать», — согласилась Магесса. «Дело у нашей группы, а ты как думаешь?» — брюзгливо спросил Любомир. «Маркус сказал, что мы лучшие, и повесил расследование на нас. Кстати, пока тебя не было, мы нашли уже 2 убитых. Один совсем свежий, Парня замучили из паденщиков, а потом представили, что его убили в пьяной драке. А поднимал его кто? Лас, Лас, подтвердил Любомир. И я с ним, там объект можно было спокойно допросить, совсем свеженький. И что узнал? Ты не поверишь, но это был какой-то обряд с ритуальными пытками. Ужас просто, можешь посмотреть потом слепки с образа. Любомир сделал огромные глаза, всплескивая руками. Как и многие менталисты, он был излишне впечатлительным, живо реагируя на происходящее вокруг. Рисса знала, что многие пользуются этим, но сама, если и учитывала особенности характера мага, то принимала участие во всех его проказах, как тогда, с завещанием покойного барона Кымиша. Ох, и повеселились они, наблюдая за переполохом среди наследников. Любомир оставил приманку для мстительного духа, а Рисса поставила следилку, и они всей группой смотрели, как потустороннее существо гоняет виновников своей смерти. Но это дела прошлые, а когда требуется проделать что-то серьезное, то куда девается легкомысленность Любомира? Да и Рисса становится хладнокровным и умелым профессионалом. «Посмотрю обязательно», – кивнула девушка, у которой появились первые, еще смутные подозрения. «Сразу, как выйду после отпуска. А, ты же замуж вышла», – воскликнул Любомир и крикнул вознице. «Нет, тело в холодную, я сейчас принесу сопроводиловку». «Не замуж вышла», – поправила Рисса, – «а взяла младшего мужа». «Это кто же так попал, Драу?» – коротко ответила девушка. «У, понятно тогда. Ну, удачи тебе с темным». «Спасибо», — фыркнула Магесса. «Вот в этом весь Любомир, успел быстро снять ментальный слой и вынести собственное суждение. Ну и ладно, лишних вопросов задавать не будет. Пока, детка», — слащаво улыбнулся Любомир, — «развлекайся, а я займусь скучными делами. Не называй меня деткой», — рассмеялась Рисса и постражела. «Особенно при муже. И я не шучу». «Да знаю я», — отмахнулся менталист, — «не волнуйся». «При нем ты строгая и грозная Магесса». «Да уж», — вздохнула девушка. «Грозная, слушай, Мир, ты в сладкие ягодки не ходишь? Что я там забыл?» — удивился Любомир. «У меня любовник есть». «А что, я туда ходила, и знаешь, что-то там неправильное, что ли? Что там может быть неправильным? Бордель, он и у орков бордель. Нет, я оттуда раба выкупила, одного из бывших работников. Так вот на нем будто слушай, а приходи ко мне сегодня, осмотрим его». Что-то меня в нем смущает, а что, не пойму. Хорошо, приду, ты меня просто заинтриговала. Вечером, с Сарием, если ты не против. Рисса кивнула, знала, что Любомир без любовника никуда не ходит, их уже привыкли видеть вместе и не спорили, когда в трактир отмечать какие-нибудь события вваливалась эта парочка. Сам Любомир говорил, что его мало кто может выносить, а потому единственного и неповторимого следует холить и любить, что и проделывал регулярно и с чувством. До вечера, махнула на прощание Магесса рукой и сбежала по ступеням крыльца. «И тебе, детка, не называй меня деткой». Рисса огляделась в поисках свободной коляски, потом подумала и решила прогуляться. День хороший, почему бы и нет. Квартал оружейников довольно далеко, но хотелось пройтись и подумать. В последнее время было как-то не до того. Итак, что она имеет? Ну, кроме мужа и неприятностей, связанных с ним. С одной стороны, Феллон типичный драу, с раннего детства приученный воспринимать женщину, как высшее существо. С другой, он попал в совершенно чуждый ему мир с другими правилами, и что-то подсказывало Риссе, что супруг будет стараться вести себя по-прежнему. Что делать ей? Как объяснить сильному мужчине, что перед ним не госпожа, но супруга, которой нужно не бездумно подчиняться, а любить и уважать. Впрочем, узнает и поймет со временем, а она поможет. Интересно, чем занят сейчас муж? Он с таким восхищением рассматривал металлы и готовые изделия в кузне, что Рисса порадовалась, может, это и станет его основным занятием. Феллон действительно был восхищен и обрадован тем, как охотно делились с ним секретами мастерства совершенно незнакомые люди. У Драу такого не было никогда. Каждый дом свято хранил любые секреты, позволявшие ему подняться хоть чуть выше над другими элитери. А здесь он вертел в руках неровный брусок металла, еще несколько лежали рядом. Этот кусок был темный, будто рыхлый и напоминал Феллону пемзу, что часто встречалось в долинах Драу. Рядом лежала другая болванка, отливающая холодным блеском, более ровная и немного отличающаяся по цвету. Пакс принес и положил еще два куска металла, даже на вид отличающегося от первых. Драу вопросительно глянул на мастера, и тот охотно принялся объяснять особенности ковки боевого ножа из кордистской стали. Феллон слушал внимательно, отмечая новые для себя знания. Раньше он и подумать не мог, что возможно соединять несколько видов металла с различными свойствами и добавками, чтобы получились те самые изумительные ножи, предмет зависти многих дроу. У него не было такого, и очень много дней Феллон провел в мастерской, пытаясь получить что-то подобное. Сейчас он держал в руках прямой клинок, чуть расширяющийся к рукояти. Лезвие переливалось причудливыми узорами, таинственно мерцающее при свете огня, было дополнительно украшено изящной золотой насечкой. Рукоять же ровная, толстая, ближе к лезвию чуть утончалась и была выполнена из какой-то кости, отполированной до шелковистой гладкости. «Перекрестья нет, у этого ножа нет», — кивнул Пакс. «Это карт, боевой нож из Раджастана. Я купил его на ярмарке 5 лет назад у проезжего купца. У нас такие не слишком любят использовать. Видишь, нет упора для руки, клинок почти прямой и заточка с одной стороны. У нас обычно предпочитают заказывать вот такие». Оружейник выложил на стол узкий кинжал и провел пальцем по лезвию. «Это гашмен, предназначен для блокировки ударов левой рукой. У этого есть небольшой секрет». Оружейник нажал на скрытую деталь, и лезвие раскрылось, образовав трезубец. Грозное оружие. «Вот этот кинжал, видишь, это сакс. О, у нас его называют велф», — перебил мужчину Феллон. «Наше оружие, только сталь другая. Ваша форма», — поправил Пакс. «Мы доработали, вот, посмотри, как струится рисунок по лезвию, как воды подземной реки», — завороженно проговорил Драу. «Ты сможешь сделать такой?» «Такой точно, нет. Пока нет, но очень хочу научиться. Хочешь? Ну что ж, если ты готов стать учеником, то я готов научить тебя, но с условием». Оружейник поднял вверх палец. «Слушаю вас», — склонил голову Драу. «Ты поделишься своими знаниями». «Охотно», — губы Драу чуть тронула улыбка. «Вот и договорились. Жду тебя завтра». «Простите, как скажет моя леди», — остановил Пакса Феллон. «А», — оружейник потер лицо, только тут сообразив, что перед ним все-таки Драу, а у тех странные взаимоотношения. «А вот мы сейчас ее и спросим». Пакс кивнул на двери, у которых стояла Рисса, с интересом прислушиваясь к разговору. «Госпожа Голд, я предлагаю вашему супругу стать моим учеником», — торжественно проговорил оружейник. «Я отдаю вам, мастер Пакс, своего младшего мужа учеником и прошу научить его всему, что знаете вы». «Принимаю», — оружейник протянул ладонь, которую тут же накрыла своей рукой Рисса. «Завтра», — уточнила Магесса. «Да», — кивнул Пакс. «Утром он придет». Рисса шла по улице, вдыхая воздух, наполненный запахами дыма, горячего металла и оружия, и радовалась, что ее супруг нашел себе дело. «Госпожа, но кто будет вести хозяйство?» — вспомнил Драу, на миг представив, как рассердится супруга, когда не застанет его дома. «Нари», — пожала плечами Магесса. «Думаю, что он справится». «Вы уверены?» — с сомнением спросил Драу и тут же осекся, покосился на супругу. «Как же», — осмелился возразить, усомниться в словах старшей. «Ох, не имется ему, получит наказание, и богиня милосердная не защитит. А вот сейчас и проверим», — рассмеялась Рисса, делая вид, что не заметила смущения мужа. Они как раз подходили к дому, и по пути Магесса отмечала основные вехи, чтобы на завтра муж смог самостоятельно найти дорогу в мастерскую. Рисса пообещала, что они потом еще погуляют по городу. И Феллон благодарно склонил голову, его не только не накажут, но даже нашли интересное дело. «Двое, часть 9. «Ну», — Любомир обошел кругом замершего Нари, потыкал пальцем в отметины на его теле и хмыкнул. «Очень похоже. Феллон, это ритуальные знаки и литери, но они неправильные. Не все, но многие. Для драу пытка и боль – это забава, а тут к делу подошли ради результата. Почти никакого, должен сказать. Покажи», — заинтересовалась Магесса. Феллон провел пальцем по телу раба, объясняя, как именно должен был идти разрез, откуда начаться и где закончиться, перечислил руны и их значение. Но стоило ему попытаться уточнить, для чего наносит подобные знаки, как был тут же остановлен супругой. Рисса задала вопрос, уводящий присутствующих от основной цели. Но Любомир не позволил этого, поднял ладонь вверх и торжественно проговорил: «Клянусь, что все мои догадки останутся между нами. Клянусь, что я никогда и никому не поведаю о них. Клянусь небом, солнцем и тьмой. Принимаю», — прищурила глаза Магесса и повернулась к Сарию, — «а на тебя, уж прости, я наложу магическую клятву, чтобы ты даже случайно не смог проговориться». «Извини, Любомир, я понимаю. Сари, так нужно». «Да я не против», — сами знаете, что у меня язык, как помело, а мне ваших секретов мажеских и не надобно». Феллон смотрел, как супруга накладывает заговор на пухленького румяного паренька, похожего на те булочки, что он принес. Драу чувствовал аромат свежей выпечки, но молчал, негоже ему, младшему, даже мечтать о подобном угощении. «Значит, кто-то решил повторить ритуалы силы Драу», — задумчиво проговорил Любомир. «А как ты догадалась?» — посмотрела на мужа, хмыкнула Рисса. «Его, конечно, лечили, на коже видимых следов не осталось, но если смотреть вторым зрением, можно?» — аж подпрыгнул Любомир. «Нет, разумеется, к облегчению Феллона», — ответила Рисса. «Мой муж, я и смотрю, а тебе придется положиться на мои слова. Но вот что интересно, у Драу это ритуал жертвоприношения лос. Жертву подвергают ритуальным пыткам. Паучиха жрет во всю глотку, питается страданиями и болью. Это позволяет ей наращивать свою силу, а малой толикой она делится со своими жрицами. В благодарность. Мужчина же не более, чем проводник силы. А от чего это зависит?» — спросил Любомир. «Не от рун же?» «Именно от рун», — возразила Магесса. «Вот посмотри сам, унри ритуальные разрезы, у моего мужа такие тоже были и не один раз. Феллон отличный проводник силы, по себе знаю». «О, а ведь верно, у тебя резерв спокоен», — обрадовался Любомир. «То-то я смотрю и не вижу пожара». «Ну да», — кивнула Рисса. «В общем, мне кажется, кто-то решил повторить ритуал Драу, но поскольку у него ничего не получилось, нет, думаю, что-то у него все же вышло, потому что на теле той девочки похожие следы». «Такие же?» — уточнила Магесса. «Нет, будто кто-то не получил чего хотел и теперь вносит изменения. Любомир, не хочу тебя пугать, но если мы не найдем убийцу, дело будет совсем плохо». «Ты что-то знаешь?» — прищурил глаза маг. «Да, мы с Феллоном зарядили амулет. А во, ага, угу, как? Ну мы, я во время. А, понял». Любомир усмехнулся. «А ты прямо-таки девочка невинная, так краснеешь. Отстань, злюка. Я, может, и не наивная глупышка, и мужчины у меня были, но тут мой муж, так что...» «Да понял я», — поднял руки Любомир. «Итак, вы зарядили амулет. Эмоции, ты умный», — похвалила друга Рисса. «Только не думаю, что у тебя получится. Все же Сари человек, а не Драу». «Нари тоже», — пожал плечами Любомир. «А ты готов изрезать Сария ради эксперимента? Тьфу, на тебя, злая женщина». «Ты права, нет, я точно не готов, а такие найдутся, стоит только узнать о таком. И, мне кажется, что от Нари отдачи было куда меньше, чем от Феллона». Любомир снова осмотрел раба, который, казалось, дышать боялся, так было страшно, что его снова начнут резать наживую. «Скорее всего, ты права. Проверять, думаю, мы не станем». «Нет, конечно. Зачем? И надо сделать так, чтобы убийца не смог рассказать никому о своих догадках». «А бордель?» — задал резонный вопрос Любомир. «А вот, кстати», — медленно проговорила Рисса и повернулась к рабу. «Нари, кто тебя так изуродовал?» «Господин Чикудза», — проговорил Нари. «Я слышал, что к нему обращались так». Рисса повернулась к Любомиру и выразительно посмотрела на него. Маг хмыкнул, кивнул и поднялся. «Ты права, его стоит проверить. Может, и не он, но что-то мне подсказывает». «Задержись», — попросила Магесса, — «ненадолго», — и пояснила, что хочет попробовать убрать с тела раба отметины, что оставил клиент. «Глаз ему, конечно, не восстановить, но хоть раны залечу без шрамов, а то смотреть страшно. А ты его подержишь? Сдается мне, что это будет очень болезненно». «Хорошо», — кивнул Любомир. «Не знал, что ты владеешь целительством». «Только в пределах боевого мага», — откликнулась Рисса. «Сам понимаешь, во время боя бывает некогда ждать специалиста. Может, я сделаю?» «А давай», — решила Магесса. «Заодно проверим, будет ли амулет работать в твоих руках». Оказалось, что нет, в руках Любомира амулет был пустой болванкой, зато стоило его взять Риссе, как камень засиял ровным светом, а небольшое усилие позволило выпустить из него настоящий поток целительской магии. Феллон смотрел, как затягиваются такие знакомые следы на теле раба, и надеялся, что старшая супруга и госпожа не станет повторять ненавистный ритуал. «Вот так», — удовлетворенно проговорила Рисса, подняла века, тряпочкой прикрывающие пустую глазницу Нари, — а сюда вставим искусственный глаз, закажу у ювелира, новый уже не вырастет, а ходить с повязкой или будешь носить? Как прикажет госпожа», — ответил тихо раб. Он до сих пор не верил, что его выкупила добрая Магесса, а Риссу в борделе считали хорошей клиенткой. Не издевалась, относилась нормально, давала отдохнуть и немного платила сверху, как говорили, в кармашек. Нари жалел только, что ему пришлось отдать все свои накопления, чтобы утихомирить разбушевавшегося господина Чикудзу. «Посмотрим», — задумчиво протянула Рисса. «Любомир, пока ты не выпьешь чаю, никуда не пойдешь». «Почему?» «Подозреваемый в любом случае сейчас дома, он из аристократов, а ни один из них раньше 8 вечера из дома не выходит, неприлично». «Я не знаю, я из горожан», — пожал плечами Любомир. «Так слушай, что тебе настоящая баронесса говорит». «Почти, почти, угу», — Магесса вонзила зубы в восхитительно вкусную булочку. «Я подала заявку в канцелярию, на наследство. Братец был зол, как 1000 скорпионов, а сделать ничего не смог. Ладно, это дела семейные, но твой господин Чикудзе сейчас дома и вкушает обед. Поверю на слово, все равно его брать на месте преступления, а то ничего не докажем. Аристократ же, именно. Феллон, а ты почему не ешь? Сари печет изумительные булочки. Бери, пока не остыли. И дай одну Нари, он тоже голодный сидит. А вообще, надо бы женщину нанять для работы по дому, а еще лучше кухарку. Феллон, мы сейчас с тобой сходим погулять, город посмотреть и заглянем на рынок, оставим заявку, может, подберем какую-нибудь приличную женщину. Как прикажете, госпожа, кивнул Дроу, наслаждаясь выпечкой. Феллон уже почти не удивился, когда старшая заговорила о необходимости привести в дом женщину для работы по дому. Почти привычно. Он слышал, что в некоторых богатых домах Дроу неплодородные сестры работают наравне с мужчинами. Почти осталось только выяснить, где будет его место в иерархии. Он доел булочку, посмотрел на супругу и нерешительно протянул руку еще за одной. Помедлил, но когда никто не обратил внимания на его самоуправство, сцапал целых 2 булочки, одну хитро завернутую в завиток и посыпанную сахаром, а другую круглую, пышную и чем-то мелким и разноцветным поверх глазури. Старшая, увлеченная разговором с другом, подвинула к супругу вазочку с тягучим желто-медовым вареньем, в котором плавали прозрачные ягодки. Вкуснотища! И Дроу просто наслаждался редкими в подземельях лакомствами, жалея только об одном: те, кого он мог назвать своими друзьями, никогда не попробуют ничего из этих яств. Что-то сейчас делает Детадион, единственный, кого захотелось принять братом по крови. Феллон вспомнил, как они прощались, когда брат уходил в нижние коридоры, пытаясь избежать пристального внимания новой гранд-леди. Детадион тоже вспоминал своего принца, брата и когда-то очень давно и недолго, любовника. Дроу очень вовремя скрылся в пещерах, занимаясь совершенно непривычным для воина делом, работал на плантациях грибов, ухаживал за мясными крысами, кормил и доил тлей. Был очень и очень осторожным, помня, что в этом сила Дроу, и медленно, постепенно восстанавливал, а кое-где и раскидывал заново, шпионскую сеть в доме Кайлирисон, именно так теперь он именовался. Детадиан знал, что гранд-леди понесла от изгнанного супруга, знал, что Феллон ушел, знал и то, что его принц жив до сих пор, и не просто жив, но и благополучен, кровная связь крепка, как никогда ранее. Дроу уже успел выяснить, что Феллона взяла супругом человеческая женщина, о том было объявлено на общем сборе, и, в отличие от других, Детадиан понимал, что все складывается относительно неплохо. Раз между Элитией и человеком установилась брачная связь, новая супруга принца непростая людская самка, как провозгласила гранд-леди. Хорошо, пусть пока так и будет. Феллон осваивается в верхнем мире, а Детадиан посмотрит, что можно сделать в подземельях, и первым делом проследить за гранд-леди, кого родит их нынешняя повелительница. Если девочку, тогда Детадион ничего делать не станет, леди неприкосновенны, а вот мальчик, тут нужно быть очень внимательным. Что захочет сделать с ребенком гранд-леди? Отправит на алтарь, выбросит вон, как ненужную вещь, или вырастет покорного и преданного сына, готового на все ради своей госпожи и матери, даже на убийство собственного отца. И Детадион не собирался допускать это, ни один из вариантов. Дроу уже начал думать, что может сделать, как помочь брату по крови. Все же предусмотрительность Феллона позволит нескольким, особенно ценным с точки зрения Детадиана, исчезнуть из поля зрения не только этой гранд-леди. Хаэм Дроу подумал, что никак не может назвать ее по имени, даже в мыслях. Но он сам и его друзья имеют призрачный шанс спастись от неминуемой смерти, уйти из подземелья. И он даже знает, куда. Детадиан думал, что достаточно подняться на поверхность и спросить, кто взял супругом истинного Элитири, и прийти к его леди, обратиться с просьбой и, быть может, Госпожа снизойдет до них и примет в свой род беглых дроу. А они все будут преданы новой гранд-леди до самой смерти. Даже если ледяная госпожа придет к ним на алтаре. Но, по слухам, люди не приносят кровавых жертв. Шанс крохотный, призрачный, ставший возможным благодаря принцу-изгнаннику. И Детодиан будет глупцом, если не воспользуется им, и не отплатит благодарностью за все, что сделал, рискуя каждую секунду. Его брат по крови. Двое. Часть 10. Столицу округа Бальдин с трех сторон окружала полноводная Сарма, впадающая в огромное, вытянутое отец озера. Каждую весну река разливалась, затапливая низкие луга, а Ламберти смотрел на все это свысока, раскинувшись на высоких берегах, и только у озера улицы спускались вниз, к пристаням и набережным. Благодаря такому расположению, город занимал почти правильный круг, что отразилось на его структуре. В центре находилась главная площадь, со всех сторон окруженная красивыми зданиями, где разместились королевские и окружные службы, ратуша, дом градоначальника, контора и банк, самые богатые магазины и рестораны. От площади город делился на треугольники, названные по сторонам света, и у каждого была своя личная точка притяжения, подобная главной, их называли звездами, и туда сходились все улицы. Из верхнего луча звезды улица шла в центр, а нижний спускался к озеру или набережным реки. Закованные в камень, ступенчатые, с прогулочными дорожками и скамьями для отдыха, с клумбами и парковыми зонами, где среди деревьев и кустов притаились скульптуры, переданные в дар городу мастерами, с площадками для детских или взрослых игр, с небольшими кафе или торговыми лавочками, набережные были излюбленными местами для прогулок горожан. Рисса, когда только приехала, долго удивлялась тому, что в Ламберте не было кварталов, где проживали самые бедные. Нет, они были, но городские власти построили там многоквартирные дома в два этажа, с балконами во всю длину, куда выходили двери небольших квартирок. Как она потом узнала, проживали там семьи, как правило, временно, пока не накопит на первый взнос для покупки дома, а потом прямая дорога в контору по продаже недвижимости, а потом и в банк, за долгосрочным кредитом. Вот только земли для строительства больше не становилось, и новые участки нарезали за отцом озером, вдоль протоки к матери. Подумав немного, Рисса после того, как удалились гости, решила никуда не ходить, занявшись домашними делами, и так безнадежно запустила, а устроить прогулку, совмещенную с выбором кухарки, на следующий день. Феллон ожидаемо не стал спорить и возмущаться, Нари тем более промолчал, он до сих пор не верил, что с его тела убрали все следы несдержанности жестоких клиентов, и даже не слишком огорчился, когда понял, что новый глаз у него так и не вырос. Рисса же просто хотела погулять в свой последний отпускной день, показать тот Ламберти, который успела узнать и полюбить, прогуляться с мужем по паркам, улочкам и площадям. Ей нравилось, как устроены порядки в Ламберти, пусть кое-что ей виделось иначе, да кто позволит переделать под свои мечты. Даже в баронстве она вряд ли сможет изменить все полностью. Для того, чтобы построить свой идеальный город или даже округ, ей нужно где-то найти пустую землюха. Ну, хоть выгоняя твари из пустоши и занимая ее себе. Рисса даже улыбнулась, куда ее завели мечты. Эх, это театр, видишь, там дают спектакли, ну про любовь, например. Рисса подумала, что вряд ли местный репертуар привлечет драу. А вот этот круглый шатер, это цирк. Хочешь, зайдем, посмотрим представление, а Нари? Неожиданно спросил драу. Нари, он же теперь входит в ваш род, или я ошибся? Знаешь, я никогда не рассматривала покупку раба с этой точки зрения, задумчиво проговорила Магесса. Наверное, ты в чем-то прав. Да, ты точно прав. Не зря же я пошла его искать, верно, и лечила. Действительно, нужно будет взять с собой Нари. Вряд ли мальчик избалован подобными зрелищами. Он понравился вам, он более искусен в постели, госпожа, ох, простите, а вот и не прощу. Задорно улыбнулась Рисса. Вот еще, сравнивать он принялся. Ты мой муж, а он всего лишь наемный работник. А вообще мне его даже жалко, он деньги копил, на выкуп. Учился, я точно знаю, чтобы стать свободным и пойти работать куда-нибудь в контору. А его вот так изувечили и выбросили. И деньги отобрали. Для меня это странно, медленно проговорил Феллон, успевший испугаться, что огорчил леди, и успокоиться, когда понял, что она шутит. У нас тоже покупают воинов или низших, могут приобрести искусных мастеров или подростков-вылупков, но они становятся детьми рода, а у людей все иначе. Да, у нас, если кого-то покупают, считают этого человека ниже себя. Но ты прав, я не только потратила на него небольшую сумму, но и кое-что гораздо более ценное, наши эмоции, а это куда дороже. Наверное, стоит дать ему вольную и, как ты сказал, ввести в рот. Да, госпожа, ты умница, Феллон. Обычаи драу часто страшные и пугают людей, но что-то мы могли бы использовать. Вы наследница, заметил драу. Однажды вы возглавите рот и дом. Не так, как ты думаешь, вздохнула Магесса. Да и, по совести сказать, не очень-то и хочу. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, но хотелось бы чего-то большего, чем место начальника стражи в столице округа или баронства на окраине королевства. Вы добьетесь всего, моя госпожа, спокойно проговорил Феллон. Как скажешь, муж мой, шутливо склонилась Магесса и потянула супруга за собой. Если не в цирк, то в парк. Погуляем по дорожкам, подышим ароматом цветов, а в первый выходной день уже вместе с Нари на представление, отметим символическое принятие в рот. Сначала зайдем с ним в ратушу, оформим вольную и отпразднуем это все вместе. А кухарку вы тоже введете в рот, а это смотря где мы ее возьмем. Если на аукционе, то возможно. А если на бирже, то нужно посмотреть, что за человек. Не хочу потом исправлять ошибки. Вы гранд-леди рода, пожал плечами Феллон. Кто осудит, если вы казните негодное дитя? Ох, Фел, простонала Рисса, я все время забываю, что ты воспитан совершенно в иных традициях. Хотя твоя мысль мне понятна. Благодарю вас, госпожа, склонил голову драу. За что, спрашивать не буду, открестилась Магесса. А вот и аукцион, сами не заметили, как пришли, и парк толком не увидели. Если вы пожелаете, мы придем сюда еще. А ты хочешь? Фелла напустил глаза. Хочет ли он снова пройтись по тенистым дорожкам среди цветущих кустарников, среди забавных каменных фигурок животных или сказочных существ, среди смеха детей и улыбчивых и таких нестрашных женщин, свободным, почти свободным, и медленно кивнул. Да, хочет. Тогда мы еще не раз придем в парк, и не только сюда, в Ламберте много интересных мест. Знаешь, тут есть старинный храм, посвященный богине Элистрае, она добрая, как говорили. Элистрае, уточнил Феллон. Ну похоже, а ты знаешь, кто это? Да богиня тех темных эльфов, что решили вернуться на поверхность, жить здесь, как светлые, в лесах. Элистрае богиня песен и красоты, добра и света. Жрицы служили, танцуя под луной. Богиня помогает в охоте и воинском искусстве, любит пиры в свою честь. Забавно, драу ушли в подземелье так давно, что уже память о вашей жизни наверху забылась, но богиня-покровительница есть. Мы сходим туда, говорят, алтарь Элистрае. Элистрае, поправилась Рисса, сохранился, и ты принесешь ей жертву. Она любит, когда ей посвящают поэмы и баллады, а я не владею таким искусством. Видно будет, отмахнулась Рисса, если Элистрае нравится что-то возвышенное, подберем что-нибудь. Я плохо владею иллюзиями, а то можно было бы посвятить что-нибудь этакое зрелищное, ну, подумаем. Благодарю, госпожа. А теперь за что? За все хорошее, что вы принесли в мою жизнь. А принимаю, кивнула Магесса. Смотри, вон та женщина кажется мне подходящей. Так, что там по характеристикам? Не кухарка, швея тоже неплохо.